Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мне почему-то подумалось, что вокруг происходит столько всякого странного, если не называть эти вещи какими-то другими словами, что, может быть, стоит все-таки, ну, хотя бы иногда, поговорить в нашей программе о вещах совсем загадочных и странных. Ну, например, таких, как неопознанные летающие объекты. Ну, случаются же в современной жизни какие-то вещи, которые человек, какие-то рассказы, которые люди, и специалисты, и не специалисты, выслушивают с дрожью и трепетом. И этот трепет, в общем-то, столкновением с чем-то, что современная культура считает чудом. Это в любом случае так, и никак не иначе. Что такое неопознанные летающие объекты? Вот о чем я бы хотел поговорить сегодня в нашей вечерней программе. Да, совершенно неожиданно, летом, о пришельцах. Сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», по телефону 495-956-1514. Напомню вам, что это постоянный телефон наших прямых эфиров, где 495, код города Москвы, а 956-1514 – это телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Так вот, по этому телефону я сегодня хотел бы провести что-то вроде опроса. Мы много с вами говорили о взаимодействии реальности и нереальности. Достаточно вспомнить только разговор о синей птице. И вот некое вещественное, материальное олицетворение чего-то мучительно похожего на ту самую синюю птицу. Неопознанные летающие объекты и пришельцы. Вот что я хотел бы спросить, поскольку, как всегда, мне бы хотелось, чтобы в этой программе больше звучали ваши рассказы, чем мои собственные. Ну, во-первых, нет ли среди наших радиослушателей кого-то, кто пережил опыт встречи с летающими тарелками и в самом прямом, непосредственном смысле, то есть их видел, может быть, встречался с пришельцами, а может быть, кто-то из вас был ими похищен. О похищениях расскажу чуть-чуть попозже, для тех, для кого эта тема абсолютно нова. Вообще, я завожу этот разговор вот почему. Все очень странно. Бывают такие темы, которых кто бы ни касался, этот кто-то ни к каким выводам практически не приходит. То есть есть две крайние точки зрения. Первая точка зрения – это психическое заболевание, то есть галлюцинации, чрезвычайно схожие галлюцинации огромного количества людей. И вторая точка зрения – это реальность. То есть пришельцы, космические аппараты, прилетающие к нам из иных миров, существуют как часть этой реальности, но тщательно скрываются с какими-то целями, цели называются самые разные, от человека. Мне очень интересно, как к этим феноменам относятся слушатели Радио России. Как вы думаете, летающие тарелки – это реальность? Способ человека сходить с ума? Галлюцинация? Или нечто третье? И вы можете как-то попробовать это нечто третье определить. Ну, действительно, стоит чуть-чуть задуматься над каким-то привычным, существующим на фоне нашей жизни, как бы постоянном феномене, постоянной загадке. Таких загадок много, и я думаю, мы, может быть, со временем в программе «Серебряные нити» подберем к ним ключи. Но все-таки главное из них – это летающие тарелки. Так вот, сегодня по телефону 495-956-1514 опрос и попытка понять, что это такое. Люди бесятся с жиру, люди галлюцинируют, или существуют некоторые реальные космические пришельцы, скрывающиеся от человечества. Что думаете по этому поводу вы, дорогие радиослушатели? И думаем мы с вами по телефону 8-495-956-1514. Два слова о музыке, которая прозвучит сегодня в музыкальных паузах. Она и имеет, и не имеет отношения к сегодняшней теме программы, поэтому я сразу предупреждаю об этом. Вообще, эпидемия летающих тарелок, как считается, началась в 1947 году, около 60 лет назад. И именно тогда сообщения о летающих тарелках, вы это все, наверное, слышали, появлялись и много раньше, но именно с 1947 года эти сообщения стали массовыми и заинтересовали спецслужбы по обе стороны земного шара. И на них стали обращать внимание оборонные ведомства. Случайно это или нет, но тогда же, в конце 40-х годов, был придуман, в музыке был придуман, извините, новый звук. И это был звук электрогитары. На авторство самого инструмента, электрогитары, претендуют два музыканта. Один из них, как я считаю, вот подлинный автор этого инструмента, придумавший, как можно работать с ним, и тем самым создавший звук, радующий и мучающий нас последние 60 лет, был американец Лес Пол, который... ушел от нас в иной мир в эту пятницу, 14 числа. И поэтому нам мало что говорит это имя. Это был гениальный гитарист, чудесный музыкант. И в тех музыкальных паузах, которые вы сегодня услышите, это будут записи конца 40-х годов. Записи, сделанные 60 лет назад, записи с изобретением нового звука. И вот тогда этот звук, ставший для нас привычным, считали чудом, а самого Леса Пола тогда же называли пришельцем или инопланетянином. И на некоторых его концертах так и было написано: «Инопланетянин Лес Пол и его электрическая гитара». Пусть сегодняшняя наша программа, ну, хотя бы музыкально, будет посвящена памяти Леса Пола. That man of mine wouldn't have gone so far from there. I got the St. Louis blues, as blue as I can be. Oh, that man's got a heart like a rock down in the sea. Конечно, сейчас этот инструмент уже фантастическим инструментом из иного мира не кажется. Но обратите внимание, что во всех записях, которые вы услышите, звучит всего одна гитара. Это гитара Леса Пола и пение его жены Мэри Форд. Как бы больше никаких инструментов там нет. Это вот то, что он придумал делать со звуком. Он первым придумал наложение звука и все те фантастические штуки, к которым мы сейчас привыкли. Они пришли к нам от инопланетянина Леса Пола покойного. Ныне, так вот, в нашей привычной психике такое представление о том, что человек может быть похищен инопланетянами и перенесен на неопознанный летающий объект, это признак, ну, скажем так, психической неуравновешенности, вызывающей насмешки. Если бы, кстати говоря, не многочисленное художественное кино, посвященное этой теме, оно пробивает как бы некую дорогу в реальность. Ну вот, в 91-м году в Америке у нас не любят же таких опросов. Вот только мы в «Серебряных нитях» пытаемся их делать. Очень благодарны тем, кто нам звонит и принимает участие в наших спонтанных таких опросах. Так вот, некая организация Ропера, это социальная одна из организаций по исследованию социума, в 91-м году провела аж 3 общенациональных опроса, в которых в общей сложности приняло участие около 60 тысяч человек. И в этих опросах давали анкеты, в которых были указаны 5 признаков того, что человек пережил нечто необычное и похожее на внедрение некого инопланетного разума в жизнь и как бы похищение этого разума. В анкетах было написано, происходили ли у вас некие периоды времени длительностью 1 час или больше, которые выпадали из вашей жизни. То есть вы просто не могли вспомнить, что с вами происходило. А чувствовали ли вы, что вы в самом деле, в реальности летите по воздуху, не понимая, как и почему это происходит? Ощущали ли вы в своей комнате необычные огни или шары света, которые перемещались независимо от вас, а вы не понимали, что вызывает это свечение? Не находили ли вы на своем теле загадочные шрамы, о которых не могли вспомнить, откуда эти шрамы появились, и не были ли эти шрамы связаны вот как раз с тем самым периодом, который выпал у вас из памяти? Так вот, я привожу эти вопросы, потому что, мне кажется, они интересны сами по себе. Так вот, это вопросы, в них содержатся косвенные признаки, которые встречаются практически во всех рассказах похищенных летающими тарелками. Так вот, выяснилось, страшное дело, что по данным этих статистических опросов начала 90-х годов, каждый 50-й американец, взрослый американец, так или иначе переживал опыт общения с инопланетянами. Сказать на уровне 91-го года каждый 50-й американец, это одно и то, это значит то же самое, если мы скажем, что в Америке встречи с инопланетянами, такие непосредственные, напоминающие похищение, пережило 4 миллиона человек с небольшим таким избытком. Вот так вот, это из... Такие опросы проводились, насколько мне известно, только в США, но тем не менее, из некого редкого артефакта это вдруг становится огромной и не очень понятной проблемой. Здравствуйте, Ольга. Есть? Нет, Ольги, извините, пожалуйста. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я бы хотела сказать, что мой брат вот был контактером тоже такого объекта. И я с ним очень много разговаривала на эту тему. Мне было в то время очень интересно. Это было, наверное, лет 6-5, может быть, тому назад. Ну, то есть совсем недавно. Этот контакт был где? В Нижнем Новгороде? Поскольку я сама радиофизик, и у нас в Нижнем Новгороде тоже целые отделы занимались радиофизического института этой проблемой. К нему даже выезжала группа радиофизиков. Людмила, делала замеры этих следов, которые оставили вот эти тарелки, и следы вот эти инопланетяне. Дело в том, что со стороны в то время за его домом наблюдала соседка противоположного дома. И она видела, и она рассказала это своему племяннику, а племянник жил в Нижнем Новгороде, и это было, происходило в сельской местности. А племянник, естественно, передал вот как раз в институт радиофизики, который прислал своих специалистов. Людмила, а что видели и что чувствовал брат? А что чувствовал брат? Вот я с ним разговаривала, он мне рассказал так, что... Я просто лег спать, спал в это время. Потом вдруг я почувствовал команду, голос какой-то. Команда была такая: «Вдумайся». И вдруг неожиданно меня как будто бы кто-то за грудь вот потянула какая-то сила. И я неожиданно сижу, на постели сижу. И думаю, проснулся, и думаю, почему же я сижу-то? В какой стати я вдруг сижу и ничего, как бы не понимаю? А на меня из угла откуда-то, прям сквозь стену, проходят люди, идут. Все в белом, в каких-то в белых костюмах, обтянутые такие, как блестящие. И такие высокие, выше намного меня, он вот достаточно высокий брат у меня, где-то 1,90 м, наверное, и они выше еще меня. А в это время со стороны наблюдает как раз соседка, она проснулась и увидела там какие-то огни красные, зеленые, она напугалась. Внутри квартиры? Пошла, а? Внутри квартиры, за стеклом. Или снаружи дома? Она в другом, совершенно другом дому живет. Нет, она увидела огни где? На улице. На улице. Она говорит, как раз около его дома. Вышли какие-то тоже люди и пошли, попрыгали, как зайцы, вот к нему. А он жил в это время один в доме. И к нему попрыгали люди. Так, и что было дальше? Она напугалась, она подумала сначала, что пожар, не горит ли чего. И выбежала на улицу, там сначала в окно посмотрела, потом выбежала на улицу и наблюдала вот такую картину. А что дальше чувствовал он? Его забирали из дома, его исследовали дома, как вот это рассказывают. Ну вот, она рассказала просто племяннику, приехали специалисты, они сделали какие-то замеры, какие-то соответственные выводы там для себя сделали, тот институт, который занимался этим проблемой. Нет, меня интересует не институт, а рассказ брата. Дальше-то что было? Ничего, он это самое, просто снова заснул, и утром... Проснулся нормально, тело... как ходил, никаких... Тело не болело, ничего? Ничего вроде бы и не болело. Итак, Людмила, вот у меня написано на экране, что вы физик. Скажите, пожалуйста, летающие тарелки – это реальность? Каким выводом вы пришли, исследуя случай брата? Ну, вот много я с ним разговаривала, он мне рассказывал. И я сделала выводы еще тогда, вот лет 5 или 6 тому назад, что действительно это реальность. Это реальность каких-то... Спасибо большое. Спасибо, Людмила. Может быть, инопланетные какие-то есть еще другая цивилизация, которая... Спасибо большое, Людмила. Здравствуйте, Виктор Матвеевич. Алло, Виктор Матвеевич, есть из Рязанской области у нас? Нету. А Григорий? Алло, Виктор Матвеевич? Да. Виктор Матвеевич, здравствуйте. Вы Виктор Матвеевич. Виктор Матвеевич, это звонят из республики Коми, села Щерябож. Так. А вас как зовут? Село Щерябож, Григорий. Григорий, здравствуйте, Григорий. Ага. У нас вот такой случай произошел. В 1996 году в Щерябоже появился неопознанный летающий объект. Вот. Значит, завис над домом. Над домом. Как он выглядел? Он, ну вот, как тарелка, обычная тарелка. Вот, как тарелка. Он завис над домом, жилым домом. Ну, это дом, ну, там, свое хозяйство, коровки, там, козы держат и так далее. Вот. И вот над этим домом повисел, ну, несколько минут и улетел. Вот, это произошло в 1990. А люди в этом доме что-то чувствовали? Они вначале, значит, ну, произошло как бы, ну, они думали, что это такое, потом испугались, забежали домой, вот, выбежали, а летающий объект вот этот вот постепенно стал удаляться. И ушел. Когда они выбежали, он ушел. Да. Итак, ваше мнение, Григорий, что же это все-таки такое? Я считаю, это неопознанный летающий объект, но мы так и не поняли, что это за нелетающий объект. Ну, то есть, это некая физическая реальность, конечно. Да, неважно, какого она происхождения. Нет. А много жителей села видело этот объект? Видели, ну, вот видели только мои родственники, к сожалению. Но я так думаю, что и видели другие, может быть, но, ну, не знаю, вот, по крайней мере, вот мне сообщили мои родственники об этом. То есть вы сами не видели этого? Спасибо большое, Григорий. Пока голосование проходит в сторону того, что это абсолютная реальность. Ну, давайте, наверное, послушаем абсолютно реального земного инопланетянина Леса Пола, который, может быть, ушел куда-то туда, в мир летающих тарелок, с которых спустился. Да, согласно версии, по крайней мере, фильма «Люди в черном». Johnny is the boy for me, always knew that he would be, but I never caught his eye, he would always pass me by, never had a glance for me, though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me. Though he doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got a man, and Johnny is the boy for me. To say, darling, will you marry me? It was easy to decide. Yes, my darling, I replied, Johnny, You're the boy for me. Johnny, you're the boy for me. Серебряные нити. Итак, мы с вами пытаемся поднять странные темы, темы загадки, потому что, в конце концов, уже много десятилетий существует эпидемия общения с неопознанными летающими объектами, существует огромное количество контактеров, однако большинство из нас даже не может оценить каким-то образом, что же это все-таки такое. Реальность или плод воспаленного воображения, плод фантазии. Надо сказать, что большинство вот американских контактеров из того исследования, собственно говоря, понимали, что с ними что-то происходило. Вот как, может быть, брат из рассказа Людмилы как бы просто не помнит того, что с ними происходило во время контакта, но, как выяснилось, достаточно легко при неглубоком погружении в гипнозе, если люди сами хотят понять, что происходило, они это легко рассказывают. Причем эти похищения чаще всего происходили с людьми этого рода не один раз. Ну вот, например, вот у меня передо мной огромное количество таких историй лежит. Ну вот пациентка доктора Джона Карпентера, ее зовут Андреа, рассказывает, что она проснулась от яркой вспышки красного света, специально потому, что похоже на рассказ Людмилы рассказываю, и присутствие в комнате двух маленьких худых существ с выпуклыми лбами и огромными глазами. Они были такими тощими, вспоминала позднее пациентка, казалось, будто они сделаны из света. И в то же время в них было нечто сугубо материальное. Один из них держал в руке палку или прут, которую он затем прижал к уху Андреа. И вот после этого она обнаружила, что плывет по воздуху, проходит сквозь стекло своей комнаты и дальше всплывает над верхушками деревьев. Она рассказала также, что из ее пупка тянулась к существам нить или полоска света, собственно, с помощью которой она и поднималась куда-то на космический аппарат. А одно из существ излучало целые потоки света, которые, в свою очередь, тянулись к ее телу. Более того, это очень частый такой вот элемент, это свет, белый или красный, который струится с ночного неба, он похож на нить или паутину и как бы влечет за собой людей, похищенных, контактеров или путешественников. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. Что скажете? Вы знаете, меня никто не похищал и никто не приходил в мою квартиру, но у меня случилось нечто необычное однажды. Мы отдыхали зимой в санатории с ребенком. И вот в 4 часа, значит, у нас санаторий находится на берегу озера, огромное озеро такое, за озером лес. И вот иногда мы видели действительно вот вечером, значит, летающую тарелку прямо над озером, то есть прямо над лесом. А однажды вот я встала ночью в 4 часа утра, посмотрела на озеро, и вы понимаете, там вот на фоне белого, ослепительно белого снега появились два огромные фиолетовые шара, примерно размером с большущий арбуз, которые на расстоянии 2 метра один от другого. И вот они как бы плавно перетекали один в другой. Как будто бы какая-то плазма перетекала из одного шара в другой. Что это было, я до сих пор не могу понять. Никто мне не может ответить на этот вопрос. А дальше куда исчезли эти шары? Вот, потом, вы знаете, я очень испугалась. У меня такой страх был после этого видения. Я легла в постель, через какое-то время встала, посмотрела, эти шары ушли далеко, почти на другой конец озера. А потом исчезли за лесом. Они исчезли за лесом. А появились из воды, да? А появились, ну, как будто бы где-то вот прямо над поверхностью озера это происходило. Приблизительно на высоте 2-3 метров от снега, который покрывал озеро. Да, вообще, это целая тема, Галина Николаевна, огромная тема уфологии, появление летающих объектов из воды, их уход в воду, и снег им не лед, им препятствием, разумеется, не служит. В 66-м году был знаменитый случай, когда вся команда канадского ледокола в Северной Атлантике видела, как, выломав трехметровый лед, взлетел и поднялся в воздух большой серебристый объект. И такие вот вылеты из воды и существование объектов, которые очень часто перетекают, как бы меняют форму над водой, вообще есть описание очень часто. А вот скажите, Галина Николаевна, вы еще здесь? Да-да. Вам это ничего не напоминает? Вот не сами объекты, которые вы видели. Знаете, дело в том, что эти шары были какого-то неестественного фиолетового цвета. Причем они были очень яркие. Ну вот, значит, на Земле нет такого цвета. Я никогда не встречала какие-то яркие фиолетовые краски. Какие-то фиолетовые с розовым. И знаете, не так плавно, как будто бы истекала какая-то плазма из одного шара в другой, а потом наоборот. После этого мне утром было очень плохо, я никак не могла прийти в себя, но просто я впечатлительный очень человек, может быть, поэтому, я не знаю почему. Мне несколько дней было очень... Галина Николаевна, на самом деле, вот то, что произошло с вами, я бы сказал, издревле происходит с мореходами. И очень часто нечто похожее происходило и в средней полосе России, только называлось по-другому. Вообще, фиолетовый цвет не самый характерный цвет для неопознанных летающих объектов, хотя фиолетовыми огнями они вспыхивают очень часто. Зато вот фиолетовый цвет... Удивитесь и скажете, что я перешел на другую тему. Но это не совсем так. Фиолетовый цвет – это цвет хвостов у русалок. Вот да-да-да, тех самых русалок, от встреч с которыми морякам потом было очень долго плохо, от встреч с которыми они теряли память, и от встреч с которыми, и которые их похищали, увлекали по европейским легендам свои подводные дворцы. Да, все же помнят андерсовскую русалочку. И увлекали в свои подводные дворцы, и моряки теряли память, и жили там где-то под водою. Вообще, все удивительно точно, потому что фиолетовый цвет, это, собственно говоря, и есть один из традиционных цветов русалок и фей. Потому Но что... Это же было зимой. А какая им разница? Феям и русалкам-то, особенно в средней полосе, точно так же, как и, собственно говоря, летающим тарелкам. Разницы, в общем, нет. А вот фиолетовый объект, в моих, во всяком случае, имеющихся перед глазами аналах, описан в вахтенном журнале аргентинского судна «Навьера», который в 1984 году наблюдал и двигавшийся рядом с кораблем сверкающий фиолетовый объект, который сделал несколько кругов вокруг корабля, естественно, на страшной скорости, и ушел от наблюдения куда-то в глубину. Однако, вот очень для меня важна эта ассоциация. Ну, да, люди языческой древности видели хвосты русалок, слышали их голоса и видели их бледные лица. А люди технологического века встречают людей в чем-то похожих на белом, на высоких людей в белых халатах, но потом, правда, выясняется, что эти халаты обтягивают тело и блестят, ну, почти как чешуя. Что-то общее есть в наших видениях разных времен, и вот это само по себе мне кажется очень интересным. Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела бы рассказать свою историю. 3 года назад я поступила на работу, и там у нас необычная женщина работает такая, по своей структуре очень тонкая. Вот. И она как-то раскрылась передо мной где-то год спустя и рассказала мне свою историю такую вот. О чем вы говорили в начале передачи, пограничное состояние. Значит, было так, что в тот период, где-то больше 10 лет назад, у нее умер отец. И на руках умирала младшая сестра, которая на 10 лет моложе ее, от рака. И у нее оставалась девочка. И вот эта вот женщина просто была в отчаянии в этот период. И как раз вот с ней это случилось. Она попала куда-то вот в яркое такое помещение, тоже вот, как вы рассказывали, что-то люди в светлом во всем были, что-то они над ней манипулировали, и потом в конце, как бы, как их капитан в военной форме, показался мужчина, который, несмотря на свою суровость, сказал, что у них все будет хорошо. Ну, в общем, ее сестра умерла, и потом она сама выкарабкалась из этого состояния, и где-то некоторое время спустя, это прошло 4 или 5 лет, значит, она приходит в другую организацию работать и встречает человека, который очень похож на того капитана, вот как две капли воды похожи. И когда вот он на очередной праздник там одел военную форму, то она наконец вспомнила, где она его впервые увидела. И вот сейчас я работаю там, и они работают со мной. Оба, ну, ничего такого вот сверхъестественного в нем нету, как ни странно. Ну, она это сверхъестественное в нем видит. Да, я тоже так думаю. Совсем параллельная и странная ассоциация. Это, конечно, не наша современница, но случай, опять же, никем никогда не объясненный. И наполовину забытый. Была такая скромная женщина в Нижнем Новгороде. К нам сегодня первый звонок был из Нижнего Новгорода. Звали ее Анна Николаевна Шмидт. Она в начале века, это была очень скромная, ну, скажем так, она работала сиделкой, библиотекарем, все деньги отдавала матери, которая была деспотом и тираном, не имела никакой личной жизни. И однажды в храме ей было видение возлюбленного, так она называла эту фигуру. И эта фигура приходила к ней по ночам и продиктовала ей уникальную в русской культуре книгу, которую она назвала «Третий завет». Книгу эту издал потом Сергей Николаевич Булгаков, отец Сергей Булгаков, в будущем философ русский религиозный. Так вот, я почему вспомнил об этом? Потому что позже, когда эта книга была уже написана, она встретила философа русского, легендарного Владимира Соловьева, и узнала его. Она сказала, что он и был тем возлюбленным, который продиктовал ей эту книгу. Сам Соловьев, конечно, с этим никак не согласился, никакой книги он не диктовал, по ночам к ней не являлся. Но она его узнала, и она ему не поверила, и до конца жизни так и считала, что это он к ней приходил, диктовал, такая странная возникла между ними связь. И в этом тоже что-то очень важное есть. И ведь потом общаться с русалками, ходить в гости в мир иной, пусть даже не на космические корабли, когда-то считалось уделом шаманов, а вовсе не людей в некоторых пограничных состояниях. Или, опять же, когда-то это было одним и тем же. И так как время наше, ну, стремительно бежит к концу, еще Елена у нас есть, да? Есть Елена у нас, алло? Елена. Буквально... Здрасте, 30 секунд вашего. 30 секунд. Я просто хочу сказать, вы обращаетесь к американским исследователям. У нас есть центр уфологический, им руководит Владимир Ажажа, который проводит и съезды, и опросы, и есть набор параметров, который определяет, НЛО это или нет. И есть такие, ну, авторитеты, например, как Марина Попович и наши космонавты, и многие военные летчики. Стоп. И даже Наталья Бехтерева говорит о том, что существует... так сказать, вот некоторое такое состояние, которое может определить, так сказать, вот этих существ и даже о существовании НЛО, мне кажется, тоже об этом говорил. Ну вот, к сожалению, знаю о том, что говорил Юнг и писал, и не знаю, что говорила по этому поводу Наталья Бехтерева. Ну, видимо, материалы американские мне оказались доступнее, они, по всей видимости, четче публикуются. Но дело не в этом. Суть же не в самих американских материалах. Итак, Елена, НЛО да. Это реальность? НЛО реальность. Я могу сказать, в 67-м году огромная набережная, 72 километра Волгограда. Люди наблюдали НЛО. Спасибо большое. Мы закончим на этом на сегодня, потому что, конечно, эту тему не удастся обговорить в одной передаче. Давайте поговорим вот в среду, послезавтра, как бы продолжим эту тему. Давайте вспомним еще один фильм, который называется «Звездные врата». Точнее, не фильм, не будем обсуждать сюжет, а продолжим разговор об НЛО и поговорим вот об этом самом образе «Звездных врат». О том, почему так притягательны для нас в кино и книгах вот эти путешествия в иную реальность. И попробуем эту тему объединить. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.